Я помню, мы были в Сомали. Потом они его трахнули. Илью, Илью. Июль месяц жара, я месячные люблю. Когда шансы стать попы равны нулю. Шансон ставлю и песни пою. Водочку пью, салатик это под с укропчиком. Городецкий свежий с маслом намазал. Копчиком чувствую неприятности. Кто-то снял с меня трулики и хули. Член хулигана, динамо, как раскаленные угли. А я вообще за челки или за челси? Не знаю, а я вообще неправда льется на поверхность. Неправильно ты одела лосины поверх платья алого. Валентин Дикуй говорит, это дерзость. Кири, поднимаясь, 14 лет, мой куплет убьет даже калеку. Вот так нелепо залез в туалет женский или аптеку. Я помню ту дискотеку, где мне давали первый порох. В больнице сейчас все это память, блядь. Назад пути нет, хочу вам сказать. В тени домов стоит одинокая, блядь. На ней тенниска, походу она теннисистка. Филипком ей между сисек, как будто руками скручивает. Вот черт меня меняет, нешуточно. Могу поштучно употреблять в день. Подъехал, могу с Выхина на Хонда. И мы поехали домой, сука. Помни, Валькирия, запах кильки. Фильм Калигула, летние каникулы. Дядя Сережа в костюме из круглых. Значит на пять, сведет скулы на коленях вечером. Мишка мечется по комнате с деньгами меченными. Вдруг прищучил его без в ребро. Тому, кто подставил серого. Я не забуду ту просыпанную ядру в скверике. Ну нахуя ты так делал, Серия? Но Румянцев Евгений в это время лилит на доске в туалете пыль. Я отдалю любви и чувства давно остыли. Вот блин, вот блин, вот блин, вот блин.